Я даже не знаю, правда это или нет. Вот так или иначе, они, местные власти, до того замучили его допросами, ограничениями и всякими придирками, что он передумал и переехал в Беверли-Хиллз. И люди говорили: вот и хорошо, там ему и место. Так что вы понимаете теперь, почему мне не приходилось часто видеть людей из кино, и когда Дон стал говорить о прежних временах, то мне это показалось потрясающим. Словно я нашла связующее звено между настоящим и прошлым. Я заметил: но от этого до женитьбы как-то вроде далековато. Она мрачно усмехнулась. Я пригласила его к нам, хотела сделать маме сюрприз. Это было еще до того, как она начала лечиться, и я хваталась за все подряд, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки, заставить общаться. И когда он приехал, у него в руках было 3 дюжины красных роз и большая бутылка шампанского. Мне бы тогда и сообразить, что он строит планы. Не зря же были розы и шампанское одно к одному. Он стал бывать у нас чаще, во второй половине дня до открытия кружки. Приносил ей бифштексы и цветы, и уж не знаю, что еще. Эти визиты стали регулярными, и я, наверное, к ним просто привыкла. И вот полгода назад, примерно в то время, когда она стала постепенно выходить за ворота, они объявили, что собираются пожениться. Вот так просто. Привезли судью, и все свершилось прямо в доме. Значит, он встречался с ней, когда ты пыталась уговорить ее лечиться? Да. И как он к этому отнесся? А и к самому лечению? Не знаю, сказала она. Я его не спрашивала. Но воспрепятствовать он не пытался? Нет. Да он не боец. Кто же он? Очаровашка. «Всем он нравится», — сказала она с неприязнью в голосе. «А ты как к нему относишься?» Она сердито взглянула на меня, отвела со лба волосы. «Как отношусь? Он мне не мешает. Он тебе кажется неискренним?» «Он мне кажется пустым. Голливуд чистой воды». Это было сказано с той же предубежденностью, которая только что осуждалась. Она поняла это и сказала: «Я знаю, это звучит очень уж по-сан-лабрадорски, но чтобы понять, что я имею в виду, надо его видеть. Зимой у него загар, он живет теннисом и лыжами и всегда улыбается, даже когда улыбаться нечему. Отец был человеком большой глубины, мама заслуживает лучшего. Если бы я знала, как далеко все зайдет, никогда бы не начинала. У него есть свои дети?» «Нет, он не был женат. До сих пор». То, как она подчеркнула «до сих пор», заставило меня спросить: «Тебя тревожит, что он мог жениться на твоей маме ради денег?» Эта мысль приходила мне в голову. «Дон не то чтобы бедняк, но он не в мамином классе». Она махнула рукой, и жест вышел таким неровным и неуклюжим, что я невольно это отметил про себя. Я спросил: «Среди причин твоего конфликта по поводу Гарварда нет ли опасения, что мама нуждается в защите от него?» «Нет, просто я не считаю, что он сможет о ней позаботиться. Я все еще не могу взять в толк, почему она вышла за него замуж». «А те, кто служит в доме, можно на них рассчитывать в этом плане?» «Они славные люди», — сказала она, — «но этого будет недостаточно». «А что Джейкоб Датчи?» «Джейкоб», — произнесла она дрогнувшим голосом, — «Джейкоб умер». «Прости, я не знал». «Только в прошлом году», — сказала она. «У него оказалось какое-то раковое заболевание. Он сгорел очень быстро. Он покинул наш дом сразу после того, как ему поставили диагноз, и переехал в заведение типа санатория, но не сказал нам, где это находится». Не хотел, чтобы кто-то видел его больным. После того, как оттуда позвонили маме и сказали, что он... Не было даже похорон, просто кремации. Мне было очень больно. Из-за того, что нельзя было ему помочь. Но мама сказала, что мы помогли уже тем, что дали ему устроить все так, как он сам хотел. Еще слезы, еще салфетки. Я сказал, я помню его как человека с сильной волей. Она наклонила голову. По крайней мере, ему не пришлось долго мучиться. Я подождал, не скажет ли она еще что-нибудь, но она молчала, и я сказал, так много всего с тобой произошло, столько на тебя свалилось. Неудивительно, что тебе трудно разобраться, как надо поступить. «О, доктор Делавер!» — воскликнула она и встала, подошла ко мне и обняла меня за шею. Собираясь сюда, она подушилась. Какой-то сильный цветочный аромат и слишком старый для нее. Такой подошел бы какой-нибудь незамужней тетушке. Я думал о том, что она самостоятельно прокладывает себе дорогу в жизнь путем проб и ошибок. Меня охватило острое чувство жалости. Она крепко вцепилась в меня, и ее слезы капали мне на куртку. Я бормотал какие-то слова утешения, казавшиеся не более осязаемыми, чем этот золотистый свет. Когда она перестала плакать на целую минуту, я легонько отстранился. Она быстро отодвинулась, села на прежнее место с пристыженным видом, принялась мять руки. Я сказал, «Ничего, Мелисса, ты не обязана всегда быть сильной». Рефлекс психотерапевта. Утешай, поддакивай. Сказано именно то, что нужно. Но в данном случае соответствует ли это истине? Она начала ходить взад и вперед по комнате. «Не могу поверить, что я так раскисла. Это так неприятно. В моих планах этот визит должен был произойти по-деловому, как консультация, а не как лечебная процедура. Да, ведь это ради нее. Я, правда, думала, что со мной все в порядке, и я не нуждаюсь в лечении. Я хотела вам показать, что у меня все хорошо». «У тебя и в самом деле все хорошо, Мелисса. Просто сейчас невероятно напряженное для тебя время. Все эти изменения в жизни мамы, потеря Джейкоба». «Да», — сказала она рассеянно, — «он был славный». Я выждал несколько секунд, потом продолжал. «А теперь еще и эта ситуация с Гарвардом. Надо принять очень важное решение. Было бы глупо не относиться к этому серьезно». Она вздохнула. Я сказал, «Позволь мне задать тебе вот какой вопрос. Если бы все остальное было спокойно, ты бы хотела поехать?» «Ну, я знаю, что это большой шанс, мое золотое яблоко, но я должна, мне нужно чувствовать, что я поступаю правильно. Что могло бы тебе помочь это почувствовать?» Она покачала головой и взмахнула руками. «Я не знаю. Хотела бы знать». Она посмотрела на меня. Я улыбнулся и показал на кушетку. Она вернулась на свое место. Я спросил, что могло бы по-настоящему убедить тебя, что с мамой все будет хорошо?